Если хочешь сбежать, действуй сейчас. На следующий рейс объявили посадку. Зал ожидания пущен, ядовитый газ. Так жизнь ввязывает в смертельную схватку. Кислородные маски, паника в салоне. Сейчас бы выйти покурить на балконе. Из двух вариантов выбран неверный. Авиалайнер оказался левый. Люди глядят из соседнего судна. Им не по себе, им не уютно. Спор это то, людей мажут по полю. Их внутренности стремятся на волю. Хотелось бежать, удалось, но все сто. Это можно отметить бутылкой дюрсо. Но кислородные маски, паника в салоне. Сейчас бы выйти покурить на балконе. Из двух вариантов выбран неверный. Твой авиалайнер оказался левый. Ха-ха.